Глава 47. Вера. Новый день оказался самым обычным. Спокойное семейное воскресенье. Забрала Богдашу, поговорила с мамой о ее желудке и взяла с нее обещание обязательно сходить в понедельник к врачу. С сыном сходили на мультик, который он давно хотел посмотреть, а потом он затащил меня есть бургеры. Пришлось поесть с ним хотя бы картошки, чтобы составить компанию. Богдан очень любит наши с ним вылазки, впрочем, как и с папой. Прошло несколько месяцев с появления Игоря, но за такой короткий период он прочно укоренился в нашей жизни. Какие бы ни были отношения у нас с ним, но приходится слушать малыша и его восторги о папе с улыбкой. Нельзя портить ребенку образ родителя. Пусть он появился позже, но Богдан его ждал и принял, и Игорь в ответ заботится о мальчике и проявляет нежность и интерес к его делам. В понедельник отвезла сына в сад и поехала на работу. До обеда занималась выданным мне проектом, а в районе 2 часов ко мне подошла новая начальница и сказала: «Вер, тебя Тихомиров хочет видеть». Подняла на нее глаза. «Что-то случилось?» Когда речь идет о нем, непонятно, для каких целей Игорь меня вызывает, как начальник или опять что-то задумал. Совершенно ясно, что мой уход ему почему-то покоя не дает. Что ж, это даже приятно. Ни одному ему меня обижать. «Не знаю, он никому не отчитывается. Вот сходишь и скажешь потом, что он хотел». «Хорошо, тогда пойду». Встала из-за стола. «Давай, давай. И сразу ко мне. Обычно такие беседы лично с Тихомировым плохо заканчиваются. Хочу знать подробности, если ты что-то натворила». Немного разволновалась. Пока поднималась в лифте, слушала гул бьющегося слишком быстро сердца. А вдруг я правда набедокурила? Он ведь не только мой бывший любовник, отец моего сына, но и самый большой начальник в этом здании. «Можно?» – заглянула я в его кабинет после того, как секретарь велела проходить. Игорь поднял на меня свои карие глаза, которые, как и всегда, казались холодными и равнодушными. Судя по всему, разговор будет деловой все же. Не поняла, была ли я этому рада или стала переживать, что что-то натворила еще больше. «Проходи», – ответил мужчина, – «садись». Он указал на кресло напротив меня и всю дорогу, пока я шла, смотрел за моими движениями, отчего я чувствовала себя неуютно. Он просто смотрит, а я уже вся переполошилась. Что за мужчина? «Вы звали меня, Игорь Сергеевич?» Он насмешливо изогнул бровь. Похоже, его насмешило такое официальное обращение к нему после всего, что было. Но заострять на этом внимание Игорь не стал, понимая, что сейчас это неуместно. «Хотел спросить, как успехи?» «На рабочем месте. Надежда хвалит тебя». «Все в порядке, мне очень нравится работа», — ответила ему. «Замечательно. Старайся, Вера, я думаю, тебе нужно расти дальше». Уставилась удивленно. Игорь, который хвалит меня, это просто что-то нереальное, довольно редкое явление. «Спасибо, что так верите в меня. Не в тебя, а в твой ум. Ты мне нужна будешь еще на одну сделку. Тот же проект, только инвестор другой». Боязливо на него посмотрела. «Не переживай, никаких вольностей он себе не позволит», — сказал он, прочитав в моих глазах немой вопрос. «На сей раз это семейная пара. В любом случае, я же рядом». «А тот инвестор, он вам обещал проблемы. Он что-то делал?» «Да, пытался», — честно ответил Тихомиров. «Но против меня ему не выиграть войну, даже если у него есть деньги. Я просто нашел другого заинтересованного». «Так вот, встреча завтра вечером, так что, Богдан, отвези к бабушке на ночь». «Ну, вообще-то», — сказала своим коленям, — «я ухожу на больничный с завтрашнего дня». Игорь посмотрел на меня более внимательно. «Что случилось?» «Недомогание. Я буду ходить на процедуры». «А чем ты болеешь?» «По гинекологии». «Диагноз какой?» «Вот любопытный. Чего решил сунуть сюда свой нос?» «Токсикоз меня замучил. Буду ходить на капельницы. Но ему же я не скажу об этом». «Я не помню. Зачем вам эта информация? По-женски у меня небольшие трудности. Больше вы извините, я не готова рассказать». Посмотрел недовольно. Как же он не любит, когда ему перечат. Особенно я. «Ну, лечись. Надежда знает о больничном?» «Знает». «Хорошо. Но ты ведь на процедуру утром будешь ходить?» «Да». «Тогда тебе они не помешают пойти со мной в ресторан на встречу с инвестором. Или тебе так больно?» Последняя фраза прозвучала с заботливой интонацией. Даже приятно вдруг стало. Но не стоит забываться, передо мной все тот же Тихомиров. «Нет, я смогу, наверное, пойти с вами». «Вот и отлично. Материалы остались у тебя или продублировать? Остались. Тогда еще раз пробегись и освежи в памяти. Презентовал это тогда комплекс просто отлично. Справишься и в этот раз. Хорошо, я подготовлю все. Тогда больше не задерживаю, сказал он и уткнулся в бумаги, показывая этим, что разговор окончен. До свидания. Кивнула ему и пошла к выходу. До встречи, Вера. Услышала я в спину гораздо более теплое прощание, чем весь наш разговор. Бросила на него взгляд, не удержалась, а потом вышла в коридор. «Ну что там?» – подлетела ко мне Надя, едва я дошла до своего места. «Ничего», – пожала я плечами, – «все в порядке». Спросил, как я вникаю в процесс, предложил участвовать в презентации инвестору одного из моих проектов. «Серьезно?» – подняла вверх брови начальница. «Ну да. Он высоко ценит твои способности, Вера. Работай». Она успокоилась и ушла к себе. Я тоже выдохнула. Все же Тихомиров способен приносить не только плохие новости. Игорь готов двигать меня вверх по карьерной лестнице. Виноват мой ум и талант маркетолога, или же здесь нечто большее кроется?